«Вы что, действительно собрались биться со степными волками?» – спросил он, не пытаясь скрывать изумление. «То есть вы сейчас не шутите? Все это всерьез?» – «Ясен пень», – кивнул Макс, нахально улыбаясь. Андрей обвел всех недоверчивым, изумленным взглядом. «Вы понимаете, что у вас нет ни единого шанса. У них там горы оружия, у них даже есть боевая техника, даже танки. Они всех вас перебьют», – закончил он свою мысль. Повисла тишина. Кто-то смотрел на Андрея снисходительно, кто-то – недоверчиво, кое-кто даже укоризненно. Взгляд Макса выражал нескрываемую нотку презрения, а улыбка с его лица исчезла. «Наш новый друг еще не понял, где оказался», – не сводя с Андрея тяжелого взгляда, холодно разъяснил он всем. «Он думает, что повстречал кучку слабаков-землепашцев, которых выстрел пугает, как зайца треск ломающейся ветки. Он сделал короткую паузу, но никто не стремился ничего добавить, и тогда он сам продолжил. «Да, Андрей, мы вступим в бой с этими волчинами, потому что среди нас нет слабаков и ссыкунов, и потому что все здесь понимают, что выжить, пряча голову в песок, нельзя. Можно только перегрызать глотку врагу, чтобы завоевать себе место и показать другим, что с тобой лучше не иметь дела, и мы будем драться за свое будущее. Мы не для того почти год прятались под землей, а потом еще много лет просидели в заложниках в этой долине, чтобы выбраться и стать молчаливым скотом, который погрузит в грузовики и увезут неизвестно куда. И, к сожалению, мне всего лишь показалось, что ты тоже не из ссыкунов». Андрея эта речь задела за живое, напомнила ему, что он тоже еще недавно мечтал отплатить банде за их бесчинство, но потом, заглушенная страхом за собственную жизнь, это желание притупилось. «Я не ссыкун», – смущенно сказал он, потупив взгляд. «Может и так, но теперь тебе придется это доказывать». Голос Макса на версту отдавал сталью. В нем не осталось ничего от того строгого, но все же доброго и справедливого тона, которым он обращался к Андрею раньше. Парню стало очень стыдно, и хоть никто из остальных ничего не добавил, он почувствовал, что они разделяют точку зрения Макса. «Если вы закончили», — продолжил полковник, — «то я хочу еще кое-что добавить. Во-первых, раз в новом мире всем управляют бандформирование, то хотим мы этого или нет, а нам тоже придется стать бандой, иначе никак. А во-вторых, у меня есть кое-какие планы на ближайшие пару дней, но я изложу их в более узком кругу. Все свободны. Макс, Коля, Эрик, останьтесь». Выйдя в коридор, Андрей чувствовал на себе пренебрежительные взгляды остальных. Он правильно понял, что утратил кредит доверия, который был ему предоставлен Максом и Павлом. Он еще не верил, что они могут победить в схватке с бандой, но их самоуверенность была достаточно заразная и настойчиво подталкивала его к мысли, что, возможно, у них есть шанс, а вместе с ними и у него. Ему захотелось доказать им, что они ошиблись на его счет, что рано списали его в трусы, доказать без кредитов доверия, в честной драке. В это время оставшиеся в кабинете полковника Родионов, Дьяков, доктор Бернштейн и хозяин кабинета обсуждали своего нового знакомого. В отличие от Андрея, большинство из остальных жителей деревень на поверку оказались затюканными крестьянами, которые хорошо знали, с какой стороны держать лопату, но мало что смыслили в том, что происходит в мире вокруг них. И эта разница между ними и Андреем была слишком уж заметной для того, чтобы оставить ее без внимания. Самым логичным объяснением казалось то, что парень как-то связан с бандами, и похоже, что не говорит им всей правды. Подумав, они решили поручить кому-то надежному приглядывать за ним. Андрею, как и всем недавно прибывшим, отвели место в обветшалой казарме, давно требовавшей ремонта. Условия были не намного лучше, чем на улице. Было холодно, сильно донимали сквозняки, но зато хотя бы на голову не капало. Улегшись на проржавевшую кровать, издавшую дикий скрип, и укутавшись в старое, немного подранное колючее одеяло, Андрей еще долго думал о том, что произошло. Ему несказанно повезло, что Павел и Макс спасли его, но не для того ли, чтобы он сгинул в безуспешной попытке свергнуть установившийся порядок. Кто знает, что же ждет его впереди, увидит ли он брата, и вообще выживет ли сам в этом мире анархии. Эти вопросы будоражили настолько, что сон еще долго не шел, хотя смертельная усталость и требовала закрыть глаза и дать телу отдых. Андрею даже стало немного страшно от всех этих мыслей. Люди, с которыми он сегодня познакомился, были не такими, как он привык, в них не чувствовалось сомнений, они не боялись. Здесь, на этой сильно потрепанной временем базе, он увидел и ощутил мир людей, для которых не могла идти речь о том, чтобы прятаться, прозябать, страдать и молча сносить издевательства из-за боязни расстаться с полной лишенной жизнью. Для них существовал только один сценарий – выжить во что бы то ни стало и ответить на удар. Именно эта мысль приводила к выработке адреналина и разгоняла сон. Андрей понимал, что ему тоже хочется участвовать в нанесении этого удара, быть на его острие, лично мстить ненавистным бандам. Но вместе с тем понимал он и уровень риска, и свою слабую подготовленность к такому. Как сказал Гранин, выживут только сильные. А чтобы стать сильным, нужно здорово потрудиться и пролить немало крови. И не исключено, что это будет своя собственная кровь. Глава 2. Крещение огнем. 1. Из тех, кто присутствовал на совещании, большинство теперь смотрели на Андрея либо с пренебрежением, либо со снисходительностью, а кое-кто даже с презрением. Один только старик доктор по-прежнему относился к парню с теплотой, как, впрочем, и ко всем остальным. Кроме него разве что Сергей Воробьев, молчаливый мужчина лет 30, с вечно устремленным сквозь собеседника взглядом, тоже никак не изменил своего отношения к Андрею. Впрочем, для самого Андрея Воробьев выглядел довольно странным субъектом, поскольку ко всему относился как-то отрешенно, абсолютно индифферентно. Казалось, что он всегда думает о чем-то своем, находится где-то в другом месте. Однако, несмотря на впечатление, будто он совершенно не слушает, о чем идет разговор, слушал он всегда внимательно, в чем Андрей очень скоро убедился. Когда на следующий день они вместе в составе небольшого отряда продирались через густой бор, Андрей завел с ним беседу, вернее, монолог, потому что Сергей отвечал крайне редко, а сам рассказывал что-то еще реже. Отряд, состоящий из 6 человек, направлялся в сторону расположенного относительно недалеко военного аэродрома, в надежде, что там осталось что-нибудь полезное после многих лет разграбления куда более проворными охотниками. Руководил походом сам Павел Гранин, но и майор Родионов тоже был с ними. Андрей, конечно, был еще слаб и не восстановил даже половины сил, но желание участвовать в борьбе с бандой в целом, и доказать Максу свою полезность в частности, прибавляло парню сил. Аэродром находился в 12 километрах севернее убежища, как с не совсем легкой руки Макса Родионова теперь именовалась их база. Андрей не верил, что после 10 лет бардака и разграбления они найдут там хоть что-то полезное, но после конфуза на совещании обсуждать приказы или выражать вслух сомнения он теперь не решался. «Как вы выжили во время эпидемии?» — поинтересовался у Сергея Андрей, когда монолог ему окончательно надоел. Воробьев не торопился с ответом, и по его виду Андрей не мог понять, собирается ли тот вообще отвечать. Вместо Сергея до ответа Андрею снизошел шедший впереди сын полковника Гранина Олег, высокий голубоглазый блондин. Вероятно, эта тема была для него наболевшей, и ему хотелось кому-нибудь об этом рассказать. Говор у Олега был специфический. Как позже узнал Андрей, такую манеру изъясняться Олег перенял у одного из живших с ними в убежище солдат, но тот человек скончался примерно год назад. Это длинная история. Мне было всего 9 лет, когда началась вся эта движуха с вирусом, то нам одолжение начал рассказывать Олег. Батя уже тогда был главным на этой базе. Прямо перед началом эпидемии меня привез сюда один чувак по его просьбе. Мы зашились в бункере и проторчали там чуть ли не год. Стремное было время. Сидишь, как крыса, развлекухи почти никакой, нифига, вообще нифига нет, только пол, потолок и стены. Ну, и мебель кое-какая, но заняться вообще нечем. Если бы не старик Бернштейн, мы бы, наверное, все котелком двинулись. Через какое-то время жратва стала заканчиваться, и старшие долго терли, что делать, но в итоге таки решили выбраться наружу. Оказалось, что это была офигенная идея. Ну, а потом мы жили в этой долбанной долине долгих 8 лет, большую часть из которых даже не подозревая, что выжило еще много народу. И поверь, очень скоро эта новая тюречка стала ничем не лучше старой, разве что солнце и воздух свежий. Солярка всегда была дефицитом, так что генератор врубали только по большим праздникам, но каждый раз Бернштейн садился за радиостанцию. Он все надеялся поймать сигнал или какие-то разговоры выживших. Наконец, позапрошлым летом ему это удалось. Тогда-то мы и просекли, что не одни, хотя я и до этого говорил, что это так, но только никто ж меня не послушал. Короче, долго решали, какие есть риски, если выбираться из долины, и что вообще делать, потому что не врубались, что там снаружи. Та передача, что мы поймали, была стрёмной, там речь шла о каком-то бое, а других передач не было. Самим выходить в эфир батя запретил, пока не станет ясно, что за хрень творится. Но выбираться решили полюбы. Сам подумай, когда ты чуть ли не 10 лет зыришь на одни и те же хари, через силу впихиваешь в себя рыбу, от которой давно тошнит, дикие ягоды и кое-какие овощи, которые подфартило вырастить, то желание послать все это куда подальше и посмотреть, что еще осталось от мира, побеждает даже здравый смысл. Охотиться в долине уже давно ни на кого, дичи и зверей почти не осталось, только долбаная рыба, да и той, кажется, все меньше. Мы и до этого помаленьку разгребали завал, а когда приняли решение, бросили на это почти все силы. Но самая микотка была в конце, там были такие каменюки, которые достать или сдвинуть мы не могли. Тогда батя с Максом придумали раскрошить их направленным взрывом. Это было рисково, можно было заново все завалить, но терять нам все равно уже было нечего, и в итоге мы оказались фартовыми. Ну, а дальше ты знаешь. Олег вел свое повествование с таким видом, будто это лично он принимал все самые важные решения, влияющие на жизнь его отца и людей вокруг. Будто все, что произошло, его непосредственная заслуга. И много вас было в начале, поинтересовался Андрей, для которого, несмотря на раздражающие манеры Олега, мозаика начала более или менее ровно собираться только сейчас. 15 человек, ответил за него Сергей, двое из них не дожили до освобождения и покончили с собой через пару месяцев после начала. Еще один умер от болезни год назад. Андрей промолчал, не зная, что сказать. Выждав некоторое время, он решился задать следующий вопрос. «А как среди вас оказался иностранец?» Поинтересовался он, подразумевая профессора. «Профессор не иностранец. Просто у него редкие имя и фамилия», сразу ответил Воробьев. Сергей умолк, видя, что он не собирается продолжать, эстафету перехватил Олег. Когда начались карусели, именно Бернштейн уболтал всех остаться. Расчехлил, что спасти близких не выйдет, да и самим ласты не склеить, шансов мало. Правда, сначала все боялись трибунала, военного суда, но потом стало ясно, что наказывать их тупо некому. Так что теперь на профессора никто не в обиде, а даже наоборот, ведь это он всем шкуры спас. Олег слегка улыбнулся, показывая желтоватые зубы, и продолжил. Конечно, как теперь стало понятно, выжили многие, но, по предположению профессора, процентов 70 народу нашей планетки так и загнулось. После начала эпидемии, пока мир окончательно не скатился в канаву, профессор еще какое-то время поддерживал связь с некоторыми своими корешами, получал от них всякую инфу, и таким макаром наскреб кое-какие знания о вирусе, что если и не помогло нам выжить, то хотя бы позволило понять, что творится в мире, закончил он. Дальше каждый погрузился в свои мысли. Андрей обдумывал услышанное, остальные тоже не были особо словоохотливыми и лишь иногда обменивались репликами, предупреждая друг друга о скосах, оврагах и чересчур густых зарослях. Андрея ходьба по пересеченной местности не пугала, в этом мире почти все дороги были таковыми. А вот что его действительно волновало, так это снова разгулявшийся живот, который после трехдневной голодовки мстил ему, как мог. Вчера парень набил его до отказа, за что сегодня и расплачивался. Собственно, сам аэродром оказался со всех сторон окружен минным полем, и плюс с двух сторон, с севера и востока, лесом, который, как выяснилось, тоже был в некоторых местах обильно заминирован. Об этом им сообщил полковник, когда они подошли совсем близко. Выбравшись на опушку, они увидели в 300 метров правее покореженный и покрытый ржавчиной остов бронетранспортера, который, вероятно, пытался когда-то преодолеть минное поле. Теперь он стал назидательным примером для других подобных камикадзе. Бегло осмотрев его через бинокль, Гранин удрученно хмыкнул. Как-то раз Андрею приходилось видеть, что случается, если наступить на мину, и те воспоминания еще долго стояли у него перед глазами. Поэтому теперь он не был в восторге от перспективы прогуляться по минному полю, в результате чего поднявшийся адреналин временно решил проблемы с кишечником. Но Гранин не собирался вести группу по минному полю. Зачем это делать, если можно, сделав небольшой крюк, войти по дороге через главные ворота? Впрочем, даже от опушки к дороге шли медленно, след вслед за полковником. Фантазия рисовала разнообразные малоприятные перспективы, и Андрей из-за этого сильно переживал. Ему казалось, что стоит сделать лишь шаг в сторону, и кто знает, может, его останки будут клевать вороны рядом с этим островом. Перед самой катастрофой охрану военных баз снимали, и живую силу приходилось заменять разнообразными альтернативами, зачем-то стал объяснять полковник. Не то чтобы кто-то боялся вражеского вторжения, но оставлять военные объекты совсем без охраны все-таки было нельзя. Что-то не вижу нигде табличек, осматриваясь, заметил Родионов. Не парились, что можете гражданских положить. Макс, все происходило в такой спешке, что мы даже и заминировали то не все, что хотели, иначе хер бы мы прошли по лесу, посетовал Павел, а колючку и таблички ставить уже вообще было некому, так и бросили все, убегая. Ну, слава богу, а то я уж было подумал, что сперли, весело сообщил Макс. Все засмеялись, и только Гранин ограничился коротким смешком. Да, в нашей стране возможно и такое, покачал головой полковник. Само летное поле окружало ограждение из натянутой рядами колючей проволоки, выполняющей формальную роль обозначения периметра. Ворота у въезда на аэродром отсутствовали, поэтому группа вскоре рассматривала взлетно-посадочную полосу, которую понемногу оккупировали вездесущие сорняки, пробиваясь сквозь трещины в асфальте. Прямо перед ними находился ряд сильно потрепанных ангаров с дырявыми крышами и раскрытыми настежь воротами. Не во все ангары можно было отсюда заглянуть, но те, которые были перед ними, откровенно говорили о состоянии остальных. Никаких летательных аппаратов там явно не было. Были куча ржавого хлама, дырявые крыши и абсолютно унылая атмосфера. В стороне от ангаров находились несколько бетонных построек и башня управления полетами. Олега, Воробьева и Джерри полковник отправил обследовать ангары, а остальные направились к башне. Андрей оказался прав, ожидая увидеть внутри полнейшее запустение. Здесь не было ничего, совсем ничего. Даже диспетчерское оборудование кто-то демонтировал и вывез. Остались только металлические остовы, обрывки проводов да обломки сломанных стульев. Через разбитые окна внутрь со зловещим воем врывался ветер, будто хотел напугать и прогнать вошедших. Гранин молча покусывал губы, глядя на все это с порога диспетчерской. Непоседливый Родионов прошелся вокруг обломков, пнул ногой непослушные провода, затем бросил на Павла вопросительный взгляд. «Да, Макс, уходим», — вздохнув, согласился тот. «Заглянем в жилой блок. Прежде, чем уйти, они окинули взглядом весь аэродром, который с высоты казался еще больше. Если немного подшаманить, то в принципе, можно пользоваться», — сказал Макс, имея в виду взлетно-посадочную полосу. «Ну да, осталась только самая малость — найти самолет, пилота и топливо», — съязвил полковник. Макс на мгновение вскинул брови, пожал плечами и вышел из диспетчерской. Остальные двинулись за ним. Жилой блок находился немного в стороне и был обычной казармой с длинными рядами двухъярусных коек и арсеналом в конце. Арсенал отделял от остальной части казармы решетка с толстыми стальными прутьями. Кто-то вырезал замок и оставил решетчатую дверь открытой настежь. Внутри под ногами повсюду хрустела каменная крошка, а стены в некоторых местах были сильно выщерблены. Целый ряд стальных шкафов кто-то вскрыл тем же грубым методом, что и решетку, но вот с одним из них такой фокус окончился плохо: его дверца была сорвана с петель и сильно деформирована, вторая вообще валялась в конце арсенала, и тоже выглядела не очень презентабельно. «Ой, придурки!» — смеясь, воскликнул Макс. «Там определенно хранилось что-то взрывчатое, а они, похоже, газовым резаком решили вскрыть сейф». Осмотревшись, они нашли потрепанный шланг от резака, остатки баллона и несколько крупных пятен, въевшиеся в стены и пол крови. «О, а вот и мозги. Теперь ясно, где они были», — заметил Макс, указывая на кровь. «Мда», — протянул Гранин, — «тяжело в деревне без нагана». Андрей не понял, что значит его фраза, да и не сильно пытался понять. Его внимание привлекли два сейфа в конце арсенала. Они были закрыты и, казалось, никем не тронуты. Он обратил на них внимание остальных. «Опля», — обрадовался Родионов. «Кажется, нам тоже что-то оставили». Не успел Андрей спросить, как они собираются открыть сейфы, как Павел достал из кармана связку ключей, выбрал нужный и вставил в замок. Оказывается, он все эти годы хранил ключи от арсенала, с тех самых пор, как лично его закрыл. Замок ожесточенно сопротивлялся, не желая открываться. Паша и Макс по очереди пытались открыть его, но тот не поддавался. В неравной борьбе прошло минут 10, во время которых Родионов произнес, наверное, все известные ему увещевания угрозы, матерные выражения и даже одну молитву. Удивительно, но замок открылся именно после молитвы. В сейфе ожидали 20 заботливо выложенных в два ряда АК-74 метра. На полке вверху лежали коробки с патронами. Лицо Родионова было мрачным. Бог его знает, что он ожидал там увидеть. «Ты что, думал там Анджелина Джоли?» – спросил Павел, но Родионов промолчал. Второй сейф открылся почти сразу, и его содержимое обрадовало Макса куда больше. Тут были гранатометы, боекомплекты к ним и гранаты. «О, а вот и артиллерия», – удовлетворенно отметил он. «Два». Пока Павел с компанией ходили к аэродрому и таскали оружие в убежище, Дьяков сформировал из местных несколько маленьких отрядов по 3 человека и направился с ними на поиски деревень, в которые бандиты еще не наведывались. 2 дня от разведчиков не было никаких вестей, но на 3-е утро они, наконец, вернулись. Андрей уже 2-й день ходил в предвкушении новой вылазки. Ему не терпелось вновь покинуть базу и заняться делом. Ожидания здорово облегчали инструктажи Воробьева по владению оружием и взаимодействию с отрядом. Стрелять, правда, не разрешали, боялись, что выстрелы могут привлечь посторонних. Тот факт, что 8 лет они стреляли в долине дичи, никто этого не услышал, Макса не переубедил. То, что они взрывали проход в тоннеле, и этого тоже никто не услышал, также его не убедил. Волки, по его мнению, могли искать пропавшую машину и исчезнувших вместе с ней людей, а значит, могли шнырять поблизости, чего раньше не делали. С таким аргументом спорить было невозможно. Помимо тренировок и обучения в убежище было немало и другой работы. Люди ремонтировали сооружения, переоборудовали некоторые из них в амбары и сараи, расчищали территорию, которая раньше не использовалась, и поэтому руки коренных обитателей убежища к ней не прикасались. Многие к тому же предпочитали молоток и лопату оружию. Очень многие не желали идти в бой, и никакие увещевания на них не действовали. За долгие годы волки нагнали на людей такого страха, что одно их упоминание заставляло несчастных трепетать. Чтобы перебороть этот страх, предстояло проделать серьезную, просто титаническую работу. Андрей был уверен, что свой та страх он переборол. Во всем, что делали Гранины, Родионов ощущалась уверенность, и она передавалась остальным. Рядом с ними он чувствовал защищенность, верил в свою безопасность, поэтому волки больше не пугали его, а перспектива применить против них свои новые умения горячила кровь. Убийство, конечно, всегда претило ему, было противоестественным его натуре, но он оправдывал его, если человек, по его мнению, заслуживал смерти. Так что теперь он частенько представлял, как будет убивать волков, как отомстит им за все обиды и унижения, которые испытал по их вине, как восстановит справедливость. Наивный ребенок. Андрей с немногими бойцами занимались на плаце, когда там появились первые разведчики. Люди тут же оживились, и несколько из них поспешили навстречу вернувшимся друзьям. Андрей тоже потянулся следом. Разведчики выглядели сильно уставшими, были грязные и наверняка голодны, но в глазах их светились гордость за выполненное задание и радость от возвращения домой. Позади них тащились 4 мужчин и женщина, вероятно, жители одной из деревень, пожелавшие присоединиться к новой банде. Один из них показался Андрею знакомым, он внимательнее пригляделся к плохо скрытому под капюшоном старого плаща лицу, а серые глаза из-под капюшона внимательно присматривались к нему самому. Обмен взглядами продолжался нескольких секунд, а затем человек в плаще решительно направился к нему. «Ах ты, чертов сукин сын!» – заорал он, бросаясь с кулаками на Андрея. «Я просил, я умолял тебя, кретина, не стрелять. Я просил, твою мать, мы оба могли сдохнуть. Ты долбанный кусок идиота!» Люди вокруг с недоумением уставились на странного человека в плаще, пытавшегося ударить Андрея в лицо, но тот ловко уворачивался от его неуклюжих попыток. Возможно, многие бы кинулись на помощь Андрею, если бы не странное выражение блаженного идиота, которое застыло на его лице и заставляло окружающих еще больше недоумевать от этой сцены. «Арх!» Человек в плаще зарычал, сбросил капюшон, явив всем копну немытых русых волос, а из его глаз полились слезы. «Ты, говнюк, живой, твою ж мать, ненавижу тебя!» Он перестал махать руками и полез к Андрею обниматься. Это оказался Игорь, его родной брат. Несмотря на все злоключения, они оба выбрались живыми из лап волков и даже более того смогли вновь воссоединиться, а это было уже немало. После нескольких секунд объятий Игорь таки изловчился и заехал Андрею кулаком в скулу. Тот отшатнулся и ошалело глянул на брата. «И все равно ты говнюк», — оправдывал свой поступок Игорь. «Никогда, слышишь, никогда больше не смей рисковать моей жизнью. Если тебе, балбесу, твоя недорога, то это не значит, что я такой же дебил». Поначалу Андрей хотел дать брату сдачи, но быстро передумал и вместо этого снова обнял его. Не верилось, что это действительно он, что он жив, что они снова вместе. «Я думал, что ты уже на том свете», — сказал Андрей, крепко обнимая брата. «Ты почти отправил меня туда», — невесело ответил Игорь. Они отошли друг от друга на шаг, чтобы получше рассмотреть, все еще не веря своим глазам. «Перестань ныть, мы ведь живы. Лучше расскажи, как ты тут оказался». Разведчики ушли почти сразу. Окружающие тоже стали понемногу расходиться, вдоволь насмотревшись на встречу братьев, и с сожалением понимая, что ожидаемой драки все-таки не будет. Осталось только несколько зевак, которым хотелось послушать рассказ Игоря. «Ногами пришел, как, вот этими», — Игорь показал пальцем на потертый ботинок с рваной, вязаной на узлы шнуровкой. «Троица это», — он нагляделся в поисках разведчиков. «О, а где они? А, неважно. В общем, наткнулся я на них в огарке. Они там пытались втихаря сагитировать старосту присоединиться к новой банде, но, заразы, не раскрывали никаких деталей. Сказали только, что если кто-то не захочет воевать, то людям мирных профессий тоже всегда рады. Я случайно их подслушал, подумал и решил рискнуть, чего терять, сидеть в огарке или еще где, и ждать, пока эти ублюдочные волки притащатся за мной еще раз. Ну нет, думаю, 1 апреля прошло, больше я так не лоханусь. Присоединился к ним и пришел сюда, а тут на тебе ты». Игорь осмотрелся и, выпитив губу, одобрительно закивал головой. «А ты неплохо устроился, как я посмотрю», — заметил он. «Долго рассказывать», — махнул рукой Андрей. «Чуть позже поделюсь впечатлениями. Расскажи лучше, как до огарка добрался». Игорь вздохнул. По лицу пробежала тень. «Наверное, они погнались за тобой», — сказал он, — «потому что за мной не было никого. Я отбежал, может, на километр, и выдохся. Пришлось залечь в рощице, чтобы отдышаться. Знаешь, это были одни из самых ужасных минут в моей жизни. Бежать нет сил, а прятаться страшно. Вдруг они ищут меня, вдруг я их просто не заметил. Ох-ох, аж дрожь пробирает, как вспомню. Короче, пролежал я так часа два, наверное, успокоился немного и стал думать, что дальше делать. Думал-думал, да и решил вернуться обратно в Прохоровку. Не спрашивай меня, чем именно я думал и как вообще на такое решился, но почему-то тогда мне это показалось хорошей идеей». Андрей ждал вопросительно и с волнением глядя на брата. Он догадывался, что услышит, но все равно хотел знать. Прохоровка долгие годы была его домом, а люди, жившие в ней, его семьей. Особенно Аким, о котором теперь вообще ничего не известно. Однажды Андрей уже потерял родителей, и сейчас снова ощущал себя брошенным. Родители – это тыл, к которому ты всегда можешь прийти за помощью или советом, это люди, которые всегда тебе рады, но в их с Игорем короткой жизни они уже второй раз теряли такую возможность. Короче, к вечеру добрался я туда, — ответил Игорь на немой вопрос, — и застал пожарище. Кое-где еще дымилось, но все уже было кончено. Остатки домов и несколько обгоревших тел. Если бы ты слышал этот запах. О, Господи, это ужасно, Андрюха, мерзко, подло. Зачем они так поступили? Не знаю, Игорь, — опустив голову, согласился Андрей, — но мы отомстим. За всех. За Машу, за Сергея Павловича, за Свистуна, за всех отомстим. Игорь ничего не ответил, лишь стоял и молчал, низко опустив голову, чтобы Андрей не мог видеть вновь набежавших на глаза слез. «Три. Нет, нет, нет», — яростно упирался Игорь. «Андрей, ты совсем больной, что ли? Тебе мало того, что ты рисковал моей головой, и мы оба лишь чудом спаслись, так ты хочешь еще и самостоятельно впасть к тигру влезть. У тебя голова как, не болит нигде? Может, тебя кто-то ударил чем-то по ней, а ты не заметил? Лопатой, может? Нет, точно, перестань ехидничать», — нервно осадил его Андрей. «Эти люди профессионалы, они из бывших военных, знают, что и как нужно делать. Да хоть инопланетяне с бластерами, им конец. Ты будто не знаешь, кто такие волки и что они делают с теми, кто пытается им противостоять. От твоих профессионалов останется только испорченный воздух. Ну, может, куча еще коричневая. Нет, братец, ты точно башкой двинулся». Андрей сделал несколько глубоких вдохов, успокаивая нервы и собираясь с мыслями. Он уже битый час пытался убедить Игоря в правоте Гранина и его позиции. «Ладно, я тебе вот что скажу. Я тоже недавно ныл, как ты сейчас, что вот где волки страшные, ужасные, противостоять им смерти подобно, всех половит и кожу живьем сдерут. Выл, как побитая шлюха, в общем». Игорь недовольно поморщился, но промолчал, хоть ответная колкость рвалась наружу. «Майор Родионов сказал мне кое-что на этот счет», продолжал Андрей. «Он сказал, что когда засовываешь голову в песок, задница остается неприкрытой, и тебя в нее обязательно поймают. Для тех, кто в бронепоезде, поясняю, это значит, что прятаться, скулить и умолять о пощаде удел слабаков и побитых шлюх. Майор сказал, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. И знаешь, Игорь, я с ним абсолютно согласен». Брат хотел что-то вставить, но Андрей жестом остановил его и продолжил. «Мы с тобой полгода бродили, как два малолетних идиота, не зная, в какую сторону идти. Мы вообще ничего не знали и блуждали бы всю жизнь, тщетно пытаясь добраться до Волгограда, а по окончании лета, просто умерли бы от голода. Наше решение остаться в Прохоровке стало самым верным, какое мы с тобой когда-либо принимали самостоятельно. Может, мы бы прожили там всю жизнь, копаясь в земле, охотясь и собирая ягоды в лесу, одичали, смогли бы, наконец, забыть, что когда-то обладали мозгами, а не с детства разбирались только в сортах говна. Зная тебя, я уверен, ты был бы дико счастлив до конца жизни ковыряться в коровьих лепешках». Он выделил жестом слово «счастлив», сделал небольшую паузу, снова жестом заткнув Игорю рот, и продолжил. «Но волки не дали нам даже такой никчемной жизни. Даже ее они хотели отнять, и чуть было не преуспели. Но, несмотря на твой сарказм, на твои выпады и глупости, которые ты тут нес, я знаю, ты не дурак, и прекрасно понимаешь, что где бы мы ни спрятались, где бы ни осели, убежав от них, волки придут туда. А если не они, то какие-нибудь тигры, кабаны или дикие скруджи Макдаки придут, и снова все у нас отнимут. И возможно, тогда они будут удачливее, и мы с тобой уже никуда не сбежим». Игорь сосредоточенно глядел в точку на стене и больше не пытался ничего говорить. С его губ не слетело ни одно едкое замечание. Андрей понял, что его слова доходят до адресата, и это еще больше воодушевило его. «Люди, которые заправляют здесь, не такие, как волки. Да, они суровые, возможно, даже не менее жестокие, чем бандиты, но добрячкам типа нас с тобой в этом мире не выжить. Если бы нам не повезло попасть к Акиму, мы давно бы уже сдохли. Но несмотря ни на что, эти люди не используют свою силу для зла. Да, они убивают, но убивают, защищая других, как убили троих, спасая меня. В них нет ни капли того безумия, которое есть у бандитов. Они не увозят людей непонятно куда, угрожая оружием, не похищают, не грабят, не насилуют. Они хотят достойной жизни для всех. И я верю, что они способны нам ее дать, и поэтому хочу им помочь. И очень хочу, чтобы ты присоединился к нам, ко мне, в этой борьбе за лучшую жизнь». Игорь перевел взгляд на брата. Его губы дрогнули, какое-то слово хотело сорваться с них, но он так и не издал ни звука. «Но я еще не сказал тебе самого главного», — Андрей слегка понизил голос. «Тут есть ученый, да и все остальные тоже не деревенские тупицы. Они могут многое нам дать, научить нас. С их помощью мы, возможно, сумеем добраться до Волгограда, и тогда, если повезет, сможем найти отца». Глаза Игоря расширились при упоминании отца. Его поиски были их единственной целью долгие годы. Эта цель придавала им сил, не позволяла пасть духом, разувериться в жизни. Используя такой аргумент, Андрей был уверен, что теперь-то брат точно согласится с его доводами. Игорь сосредоточенно смотрел на него. Было заметно, что внутри него происходит сильное внутреннее противоборство. «Ты ослеплен их самоуверенностью, братец, и в глубине души знаешь, чем все это закончится», — наконец, выдавил он. «Поэтому нет, нет, Андрей, я не стану рисковать жизнью за безнадежное дело, и тебе тоже горячо советую отказаться». Андрея словно током ударило. Волна напряжения прокатилась по всему телу и остановилась в груди, угрожая вырваться мощным толчком ярости. Внезапно он почувствовал, как ярость сменилась на отвращение. Он всегда знал, что Игорь, скажем так, чересчур осторожен. Но сейчас он своим осязанием ощутил липкую и мерзкую сущность труса, смог дотронуться до нее и в ужасе отпрянул. Теперь Андрей знал, что почувствовал на совещании Родионов по отношению к нему самому, и сейчас устыдился еще больше, чем тогда? Ты просто трус, Игорь, сказал он с нескрываемым презрением. Иди прячься, сиди в углу. Ты будешь до конца жизни оглядываться, бояться каждого шороха и дрожать от страха. Мне жаль тебя, брат. Андрей поднялся со стула и, больше не глядя на брата, вышел из комнаты. Игорь остался сидеть на своем месте, словно каменный истукан, так и не проронив ни звука. У Гранина и его товарищей не было времени, чтобы долго раскачиваться. Еда, несмотря на серьезные запасы, перевезенные на лошадях из деревень, все равно быстро заканчивалась. Необходимо было действовать и как можно скорее. Всего 3 дня смогли выделить Гранин и Родионов для подготовки своей маленькой армии. Из людей, которые послушались Дьякова и пришли в убежище, лишь немногие выразили желание взяться за оружие. Из них лишь 2 знали, как это оружие выглядит и что с ним нужно делать. И как не сокрушались командиры над уровнем подготовки своих бойцов, но ждать дольше было нельзя, ведь никто не мог точно сказать, чем сейчас заняты волки и как скоро они выйдут к убежищу. Помимо нападения на бандитов, Гранин рассчитывал получить дополнительные ресурсы и от жителей других деревень. Ожидалось, что когда они увидят и убедятся, что бандитам можно эффективно противостоять, то охотнее согласятся примкнуть к нему. Да, люди и ресурсы ему сейчас нужны были как воздух, но не стоило забывать, что могут появиться такие, кто захочет выдать бандитам все, что увидит в долине. Именно поэтому из убежища без специального разрешения и надежного сопровождения никого не выпускали, а тоннель усиленно охранялся сразу 6 хорошо вооруженными бойцами под надзором Олега Гранина. Разумеется, нужно было сделать сильную поблажку понятию «хорошо вооруженные», учитывая уровень обеспеченности Гранина и его парней оружием. Это было одной из причин, почему добыча трофеев стала 2 по важности задачей, возложенной на Родионова и Дьякова, а первой было дать первый серьезный бой бандитам и выяснить, на что они способны. Поднятое на рассвете отделение готовилось выступать. Новоиспеченные солдаты подшучивали друг над другом, пытаясь скрыть нервозность и волнение перед первым боевым заданием. Кому-то это удавалось лучше, кому-то хуже, но в целом решимости хватало всем. Оно и не странно, ведь среди них почти никто не сталкивался с тем, что убивает эту решимость. С тяжелыми, ужасными ранениями, разорванными органами и иссеченными осколками в кровавое месиво телами товарищей. Нет, все это им только предстояло. Наконец, оружие и снаряжение были в очередной раз проверены, и ничто больше не могло задержать отряд в долине. Андрея зачислили в отделение, которым командовал Родионов. Всего лишь 11 человек, вооруженные автоматами Калашникова, 2 пулеметами и сразу 4 противотанковыми гранатометами «Муха», которыми заведовали Воробьев и сам Родионов. Не так уж много, учитывая сложность задачи и уровень подготовки личного состава. Убежище покидали с первыми лучами скудного мартовского солнца. Некоторых бойцов вышли провожать родные, и всхлипывания 2 женщин заставили мужчин немного приуныть. Несмотря на разногласия и на то, что после последнего разговора они с Игорем избегали друг друга, Андрей все же надеялся, что брат придет проводить его. Тщетно вглядывался он в предрассветную мглу, ожидая увидеть силуэт Игоря, тот так и не показался. Погода им не слишком сопутствовала. 2 в пути их застал кратковременный, но мерзкий и холодный дождь. Затем, промокших обдул ветер в поле. К вечеру, когда они, наконец, добрались до деревни, в которой должны были укрепиться, ни у кого зуб на зуб не попадал, а отогреться оказалось непросто. Но, несмотря на это, настроение осталось боевым. Люди в деревне были предупреждены разведчиками о прибытии солдат новой группировки, которые собирались защитить население от посягательств банды. Верилось им в это с трудом, ведь все, кто до этого пытался дать отпор степным волкам, были убиты. Жестоко, в назидание другим. Еще 1,5 года назад предложение наподобие того, что сделали люди Гранина, в любой деревне встретили бы в штыки, и с высокой долей вероятности сдали бы их волкам в надежде на то, что последние хотя бы не будут вести себя еще более жестоко, чем обычно.